Эдгар Аллан По. Маска красной смерти. Фантасмагории. Падение дома Эшеров. Его сердце, висящая лютня, коснешься, и она зазвучит. Беранже. Весь этот день, тусклый, темный, беззвучный осенний день, я ехал верхом по необычайно пустынной местности, над которой нависали низкие свинцовые тучи. И, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю «невыносимая», потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным поэтическим чувством, которое вызывают в человеке даже самые ужасные и мрачные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу, на одинокий дом, угрюмые стены, зияющие глазницы окон, на чахлую осоку и седые стволы дряхлых деревьев, с гнетущим чувством, которое я могу сравнить только с пробуждением курильщика опиума, с горьким возвращением к обыденной жизни, когда завеса спадает с глаз и презренная действительность обнажается во всем своем безобразии. То была леденящая, ноющая, сосущая боль сердца, безотрадная пустота в мыслях, и воображение тщетно старалось настроить душу на более возвышенный лад. Что именно, думал я, что именно так удручает меня, когда я смотрю на дом Эшера? Я не мог разгадать эту тайну, не мог разобраться в тумане нахлынувших на меня смутных впечатлений. Пришлось довольствоваться ничего не объясняющей мыслью, что определенное сочетание самых естественных предметов могут влиять на нас особым образом, но исследовать это влияние – задача непосильная для нашего ума. Возможно, подумал я, изменение перспективы, иное расположение деталей картины изменит или уничтожит такое гнетущее впечатление. Движимый желанием узнать, так ли это, я подъехал к самому краю обрыва над черным, мрачным, неподвижным прудом, раскинувшимся перед усадьбой, и содрогнулся еще сильнее, увидев чахлую осоку, седые стволы деревьев, темные глазницы окон, отражавшиеся в воде. Тем не менее, я предполагал провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Эшер, был моим другом детства. Но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо, настойчивое и невнятное. Эшер умолял меня приехать. Он писал, что тяжело болен, описывал свое душевное расстройство, хотел непременно повидать меня, своего единственного друга, в надежде, что мое общество облегчит его страдания. И тон письма, и его очевидная сердечность заставили меня принять приглашение без всяких колебаний, хотя оно показалось мне довольно странным. Несмотря на то, что мы с Эшером были очень дружны в детские годы, я мало знал своего друга. Он был очень замкнут и необщителен. Тем не менее, я знал, что его род очень древний, и что Эшеры с незапамятных времен отличались особенной восприимчивостью, которая помогала многим из них создавать удивительные произведения искусства, возвышенные и утонченные, а позднее творить добрые дела, щедро одаривая нуждающихся. Кроме того, Эшеры страстно любили музыку, более за ее сложность, чем за легко доступную признанную красоту. Мне было известно и еще одно примечательное обстоятельство. Как ни древен был род Эшеров, за все века он не породил ни одной сколько-нибудь живучей боковой ветви, и титул, за весьма редкими исключениями, всегда наследовался только по прямой линии. Когда я размышлял о том, как удивительно подходит облик поместья склонностям и характеру его владельцев, то часто думал, не потому ли, что это имение так много веков неизменно передавалось от отца к сыну, первоначальное название его позабылось, и местные крестьяне дали усадьбе новое прозвище, странное и двусмысленное, «Дом Эшеров», разумея под этим именем как сам замок, так и его владельцев. Как я уже говорил, моя ребяческая попытка приободриться, заглянув в пруд, лишь усугубила первое тягостное впечатление. Мною овладел какой-то суеверный страх перед этим домом. Почему бы не употребить тут слово «суеверный» как самое точное? И следом пришло ощущение ужаса. Таков я давно убедился в этом парадоксальный закон всех душевных движений, в основе которых страх. Быть может, этим и объясняется странная фантазия, пришедшая мне на ум, когда я перевел взгляд с отражения на усадьбу. Фантазия нелепая до смешного, так что и упоминать бы о ней не стоило, разве только для того, чтобы показать, как разыгралось мое воображение. Мне почудилось, будто и дом, и вся усадьба окутаны особой тяжкой атмосферой, не похожей на окружающий вольный воздух, будто над гниющими деревьями, над ветхими стенами и молчаливым прудом висят некие загадочные испарения, смутные, едва уловимые, но тлетворные и удушливые. Встряхнув наваждение, я стал внимательно изучать истинный облик замка. Прежде всего поражала его невообразимая древность. Века обесцветили здесь все краски, мох и лишайники покрывали стены, свешивались косматыми прядями с крыши. Но каменная кладка нигде не обвалилась. Это было довольно странно при видимой ветхости раскрошившихся кирпичей. Такой делается изъеденная годами старинная деревянная резьба в заброшенных помещениях, куда не проникает свежий воздух. Впрочем, несмотря на покров плесени и лишайников, дом казался довольно прочным. И только очень внимательный взгляд различил бы тонкую трещину, которая начиналась под крышей, зигзагом шла по стене и уходила в мутные воды пруда. Примите все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, я вошел в прихожую через высокие готические двери, и другой слуга, неслышно ступая, повел меня по темным извилистым коридорам в кабинет своего господина. Все, что я видел по пути, лишь усилило то смутное впечатление, о котором я уже говорил. Резные потолки, темные гобелены, черный паркет, старинные воинские доспехи, тихо позвякивавшие, когда я проходил мимо, все это мне было знакомо с детства, но ныне привычная обстановка пробуждала в душе совершенно новые чувства. На одной из лестниц я встретил домашнего врача Эшеров. Выражение его лица показалось мне странным, смесь низкой хитрости и смущения. Он, похоже, спешил и только кивнул мне мимоходом. Наконец лакей распахнул дверь и доложил Эшеру о моем приезде. Я очутился в высоком просторном зале.